Вихрелет Колпакчиева. Идея эта не такая уж новая. Еще в 70-х годах прошлого века, когда в одном из всесоюзных НИИ рассматривали способы решения транспортных проблем приближающейся Московской Олимпиады, ученым-секретарем института, руководителем лаборатории Игорем Колпакчиевым был предложен проект скоростной транспортной системы. Суть ее заключалась в том, что автор предлагал развозить десятки тысяч людей, например, из Лужников по окончании соревнований, не только с помощью метро, автотранспорта, но и по воздуху. Однако Олимпиада из-за бойкота, как известно, провалилась. Финансирование жестко обрезали, и проект остался на бумаге. С той поры минуло более трех десятилетий. Но столичные транспортные ВОЗы ныне там. Более того, как полагает мэр Москвы Собянин, если не придумать что-то радикально новое, столице грозит транспортный коллапс. Уже ныне многие ее магистрали каждый день затыкаются многокилометровыми пробками. А что будет завтра? Хотим мы того или нет, полагает Колпакчиев, проблему придется решать радикально. И не только для столицы. Люди стали более подвижны. Неизбежно появление нового транспорта, который будет работать по принципу «от двери до двери», говорит Игорь Николаевич. Это значит, что не нужно тратить несколько часов, чтобы добраться до аэропорта и там проходить многочасовые процедуры посадки в самолет. Пассажирский транспорт будущего должен подниматься и садиться вертикально, как вертолет, хоть на крышу дома, но иметь скорости и обычные, и гиперзвуковые, и даже космические. Впрочем, Колпакчиев, ныне генеральный директор научно-технического центра «Взлет», мыслит куда шире. Подобно тому, как интернет обеспечил всеобщее информационное пространство, так и его проект «Интертранс» призван обеспечить мир единой транспортной системой. «Грядет транспортная революция», — полагает он. Чтобы разрешить проблему нынешних транспортных пробок, Колпакчиев предлагает перейти от двухординатной транспортной системы, когда автомобили маневрируют только по земле, по осям X и Y, перейти к трехкоординатной, то есть задействовать еще и высоту Z. Помните, в кинофильме Люка Бессона «Пятый элемент» бывший спецназовец, роль которого играет крепкий орешек Брюс Уиллис, работает водителем аэротакси. От обычного автомобиля его машина отличается тем, что не движется по дорогам, а летает между небоскребами. Событие в фильме разворачивается где-то в середине следующего столетия. И вот тут создатели кинокартины, похоже, промахнулись. Первые аэротакси появляются уже в наши дни. Причем, как утверждают их создатели, эти машины уже вот-вот смогут обходиться даже без пилота-водителя. Одним из первых за это дело взялся американский профессор Пол Моллер. Еще в начале 60-х годов 20 века он собрал первый экземпляр тарелки, имевший всего два двигателя и получивший название XM2. На этом аппарате Поль даже смог оторваться от земли, чем доказал себе и окружающим, что его усилия не пропали даром. Следующая модель, XM3, появившаяся в 1966 году, имела уже 8 моторов и способна была поднять в воздух двух человек. За ней последовали другие модели летающих тарелок, которые все больше совершенствовались, ведь прогресс не стоит на месте. Недавно из океана пришло очередное сообщение. Американская компания Moller International под руководством все того же Моллера готовится к серийному выпуску моделей Mi-200G Volunteer. Аппарат, прошедший все возможные испытания, по утверждению разработчика, абсолютно безопасен, экологически чист, прост и легок в управлении. Главные элементы — 8 моторов Rotopower, производящие больше 2 лошадиных сил на 450 граммов своего веса. Это модернизированная версия двигателей Ванкеля. Она питается смесью из 70% этанола и 30% воды. Технические характеристики летающей тарелки от Моллера, в принципе, удовлетворят любого. Ее диаметр — 3 метра. Высота — около метра. В кабине с комфортом размещаются 2 человека. Крейсерская скорость аппарата — 80-120 км в час. Максимальная — 160. Запас хода тоже 160 км. Высота полета ограничена электроникой на уровне 3 метров. Сделано это не только из соображений безопасности. Дело в том, что при соблюдении подобного ограничения отпадает необходимость в получении специального сертификата в Федеральном управлении авиации США. Другими словами, любой человек, готовый выложить 90 тысяч долларов, такова стоимость серийной модели, за право иметь собственный НЛО, может без всяких ограничений и дополнительных затрат на получение разного рода корочек просто сесть и полететь. Тем более, что управление состоит всего из 2 ручек. Левой рукой пилот контролирует высоту, опуская или поднимая при необходимости нос и корму, а правый рычаг применяется для выбора направления полета и движения боком. На нем же, как на мотоцикле, расположены регулятор скорости и тормоз. Педали в летающей тарелке отсутствуют. В ограничении высоты полета есть еще один плюс. На таком небольшом расстоянии от Земли наиболее ярко проявляется экранный эффект, позволяющий несколько увеличить нагрузку. А для посещения мест, недоступных для самого крутого внедорожника или даже просто для преодоления пробок на дорогах, 3 метра более чем достаточно. Кроме Моллера, в мире десятки фирм и конструкторских бюро ведут разработку аэромобилей, аэроджипов, скайкаров и так далее. По оценкам специалистов НАСА, к середине века четверть личных транспортных средств будет именно летающей. Еще одна интересная конструкция появилась на свет благодаря выпускнику отделения аэронавтики и астронавтики Массачусетского технологического института Карлу Дитриху. В феврале 2006 года он получил приз в 30 тысяч долларов за портфель изобретений, включающих новое персональное воздушное транспортное средство, настольный реактор синтеза и ракетный двигатель низкой стоимости. Реактор с двигателем мы давайте рассмотрим в следующий раз. Что же касается воздушного транспортного средства, то для его постройки шустрый выпускник тут же основал компанию TerraFugia, базирующуюся тут же в Кембридже. В ее состав вошли еще несколько выпускников отделения аэронавтики, приятели Карла. Общими усилиями они разработали летающий автомобиль Transition. Переход. По замыслу создателей, аппарат рассчитан на полеты на расстоянии 150-800 километров и способен двигаться по асфальту как автомобиль. При этом он должен легко помещаться в стандартном гараже. Для этого Transition имеет автоматически складывающиеся крылья и воздушный винт, приводимый в действие 100-сильным авиационным мотором. Расход топлива, кстати, обычного, автомобильного, а не авиационного бензина, в полете, по расчетам автора проекта, должен составить 15 литров в час. Или в привычных для автомобилистов единицах 7,84 литра на 100 километров. Тот же расход топлива обещают конструкторы и при езде в городской толчье. Основатели компании Terra Fuji прекрасно знают, что летающие автомобили обычно и плохо летают, и неважно ездят. Однако, как полагают они, им, во-первых, удалось удачно решить ряд конструкционных проблем. А во-вторых, похоже, именно теперь пришло время для подобных машин. Недавние изменения в американском законодательстве сделали еще более доступным и простым получение лицензии пилота легкого спортивного самолета. А она потребуется владельцу транзишена. К тому же обучение пилотированию новаторы из Кембриджа включают в цену своей машины. С другой стороны, новые процедуры безопасности в аэропортах увеличили общее время, затрачиваемое человеком на путешествие по воздуху. И, наконец, многим уже настолько надоели транспортные пробки на дорогах, что они готовы на что угодно, лишь бы их избежать. В создании таких самолетов такси оказалось заинтересовано даже НАСА. В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства обещает до 2,5 миллиона долларов тому, чей план по созданию нового типа летательных аппаратов окажется наиболее перспективным. При участии НАСА разрабатывается проект сети мини-аэропортов и специально проектируемых летательных аппаратов, которые будут с них взлетать и приземляться. Новое средство передвижения будет называться САВ — пригородный воздушный транспорт. Основные требования к аппарату — он должен быть тихим, чтобы не тревожить людей, над домами которых пролетает, и автономным, то есть пилота в кабине не будет, а руководить полетом станут бортовой компьютер и диспетчер на земле. Важно и то, чтобы САВ был приспособлен для крутого взлета. Это необходимо, поскольку взлетно-посадочные площадки окажутся очень короткими — 10-30 метров. К тому же каждый аэропорт должен отправлять и принимать порядка 120 такси в час. Сам полет САВ будет проходить не выше 46 метров со скоростью до 195 км в час. Вдобавок, в НАСА хотели бы оборудовать такси системами катапультирования в экстренных ситуациях. Похоже, в мире вскоре появится новый вид транспорта. С городских площадей или даже с крыш домов каждые полминуты начнут взлетать и садиться воздушные такси с 4 пассажирами на борту. Например, еще одну перспективную модель так называемого личного летательного аппарата предлагает израильская компания «Городская авиация». Аппарат, сконструированный ее инженерами, поднимается в воздух за счет двух двигателей с вертолетными роторами, укрытыми в шахтных колодцах. Движется вперед еще двумя тяговыми двигателями с самолетными пропеллерами, которые расположены в хвостовой части аппарата. По дороге машина перемещается на четырех колесах с пневматическими баллонами и эластичной подвеской. Устройство предполагается использовать при проведении спасательных и ремонтных работ, а также для патрулирования городских улиц. Причем применение в конструкции турбовентиляторов в шахтных колодцах позволяет безопасно причаливать к балконам и лоджиям высотных зданий, что может пригодиться при пожарной эвакуации жильцов. Заинтересовались этим аппаратом и спецслужбы, которым приходится вести борьбу с террористами. Такой аппарат позволит атаковать нарушителей правопорядка с неожиданной стороны. Получается, что у Колпакчиева конкурентов более чем достаточно. Но он, похоже, их не боится. Почему? Да потому что Игорь Николаевич оказался, по крайней мере, на шаг впереди зарубежных конструкторов. Его конструкция базируется на вихревых теориях создателя современной аэродинамики Жуковского. Николай Егорович впервые сформулировал принцип идеального винта, говорит Колпакчиев. А мы придумали, как его реализовать на практике. Винта в нашей конструкции как такового нет. Это совершенно новая система тяги, отличная от современных авиационных систем. Тяга создается без вращения лопастей, и она равномерно, как у идеального винта Жуковского, распределена по рабочей поверхности. Если снабдить такой вихрелет двигателем, способным работать в безвоздушном пространстве, то его можно выводить в космос с грузом или пассажирами на борту, уверяет Колпакчиев. При этом перелет, скажем, из Нью-Йорка в Москву, будет отнимать у пассажиров не 10 часов жизни, а на порядок меньше. Всего за полчаса можно будет проколоть атмосферу, выйти в околоземное пространство, совершить, скажем, полоборота вокруг планеты, а затем спикировать на Землю и сесть в нужной точке. Весь полет в таком случае от посадки до высадки пассажиров займет немногим более часа. Оригинальному виду транспорта требуется и уникальный двигатель. Необходим накопитель энергии, установленный прямо на транспортном средстве, полагает Колпакчиев. И предлагает использовать в качестве такого накопителя супермаховик. Изобретателю и его коллегам удалось найти материал, который не расслаивается под действием центробежных сил при вращении с сумасшедшими скоростями. Он выполнен на основе нанотехнологий, и из него должно состоять рабочее тело гипермаховика. Маховик пригоден как для наземного транспорта, так и для летательных аппаратов. Расчеты показывают, что с одной заправки аккумулятора электроэнергией с гипермаховиком стыкуется электромотор-генератор. Можно проехать или пролететь до 2000 километров. Это как от Москвы до Сочи. Оригинальна и конструкция самого летательного аппарата. Внешне он будет иметь форму обтекаемого диска или, если хотите, пресловутой летающей тарелки. Правда, при взгляде сверху видно, что тарелка эта не круглая, а ближе по форме к прямоугольнику, со скругленными углами. Стеклопластиковая оболочка крепится к силовому корпусу, поясняет изобретатель. Внутри 4 электровинтовых модуля, которые обеспечивают подъемную силу. Надо сказать несколько слов о самих электровинтовых модулях. Колпакчиев в свое время обратил внимание на такой физический эффект. Если молекулы воздуха, приобретая определенный заряд, взаимодействуют с аналогично заряженным острием, то по закону Кулона между ними происходит интенсивное отталкивание. Если такими положительно заряженными остриями, а точнее кромками, будут концы пропеллера, заключенного внутри кольца из положительно заряженной сетки, то такой многолопастный винт, по идее, должен крутиться. И он крутится. Колпакчиев не раз проверял это на моделях. Итак, 4 модуля создают подъемную силу, вектором которой управляют с помощью жалюзи. Поворачивая их створки над каждым из 4 каналов, отклоняя потоки воздуха, можно не только менять скорость подъема или горизонтального полета, но и осуществлять маневрирование. Устойчивость аппарату обеспечивает и эффект летающей платформы. Вспомните, в цирке жонглеры или клоуны бросают друг другу тарелки и шляпы. При броске достаточно подкрутить предмет, чтобы он приобрел устойчивость в полете. А если подкрутку осуществлять за счет маховика, раскрученного до 50 тысяч оборотов в минуту, то такой летательный аппарат, Колпакчиев называет его гидроглайдером, вряд ли удастся опрокинуть. Подобные дистанционно пилотируемые летательные аппараты Колпакчиев предлагает использовать для патрулирования автотрасс, нефти и газопроводов, для слежения за миграцией рыбы, предупреждения о пожарах, сельхозработ, аэрофотосъемки, экологического контроля. В общем, работы для этого аппарата хватит. Вот только когда в небе появятся первые гироглайдеры? Колпакчиев надеется, что скоро. Для их конструирования, строительства создана фирма «Взлет». Ее директор торопится. Он знает, что за рубежом у него уже появились конкуренты. Но он надеется, что мировая транспортная революция начнется именно в России.